Глава 25. Мередит. Прошло больше месяца, начался июль, и многое изменилось за это время. Мы с Кайлом теперь встречаемся вроде бы. Он точно так думает, но я не могу сказать, что мы вместе. Да, мы ходим на свидания, гуляем, флиртуем, держимся за руки, а 2 недели назад впервые поцеловались. И я ничего не почувствовала. Ни трепета, ни тепла, ни радости. Как бы я ни хотела, я не могу забыть Маркуса, выбросить его из своего сердца и жить дальше без него. Он крепко засел в моей душе и не собирается оттуда уходить. А еще Маркус засел за работу. Он стал типичным в моем представлении бизнесменом. Все время звонил кому-то и консультировал, иногда кричал. Маркус выходил только для того, чтобы поесть или съездить на курорт, где выполняет очередной заказ. Я безумно скучаю по нему, но изменить что-то не в моих силах. Моя учеба закончилась, и Академия выслала мне электронный диплом, копию которого я уже отправила в Колумбийский университет. Как бы мне ни претил Нью-Йорк, не хочу искать себе новое пристанище. Я хочу полюбить большое яблоко, как его любили бабушка и дедушка. Большую часть жизни я провела вдали от Манхэттена, поэтому я дам ему шанс. К тому же я смогу жить в квартире, которую обустроила бабушка. Ничего себе! Осталось меньше 2 месяцев до моего отъезда. Что же будет со всеми нами потом? Со мной и Кайлом? С Маркусом и с нашими чувствами? Мысль о том, что мы надолго попрощаемся, ранит. Хотя, с другой стороны, это шанс разорвать эту нелепую связующую нить. Вернусь ли я когда-нибудь в Джексон? Есть ли шанс, что мы с Маркусом все же будем вместе? Мы точно встретимся, ведь все наследство находится в его руках. Через несколько минут я должна созвониться с новым юристом, но уже не семейным, а моим личным. Очевидно, что семьи Вандермеер больше нет. Он будет следить за законностью всех операций корпорации, проверять все документы, которые я буду подписывать. Престон Арчибальд — довольно пафосное имя, но надеюсь, что он хороший адвокат. Ноутбук выключает вкладку с Колумбийским университетом, и на экране высвечивается входящий видеозвонок. А вот и он. На экране появляется мужское лицо, потрепанное временем. Остатки волос зачесаны на бок, чтобы скрыть гладкую лысину. Маленькие тусклые глаза прикрыты большими очками, которые, я уверена, стоят несколько тысяч. А верхняя часть тела облачена в льняной костюм, отлично подходящий в такую погоду. Из-за разницы во времени мы созваниваемся ранним утром, и мне не хотелось как-то строго одеваться и приводить себя в более подобающий вид, поэтому теперь мне неловко в своей футболке. «Доброе утро, мисс Вандермеер!» Голос мужчины охрип из-за вероятного затяжного курения. Лицо спокойное, а от его позы веет уверенностью. «Рад с вами познакомиться. Как поживаете?» «Здравствуйте, мистер Арчибальд. Вежливо здороваюсь я. Спасибо за вопрос, но я предпочту приступить сразу к делу, сэр». «Вижу у вас пыл вашего деда», — усмехается адвокат. «Я знала, что они знакомы, так как мистер Арчибальд был близко знаком с мистером Ноланом. Я начну с того, что на вашем сберегательном счете, открытом мистером Монтгомери в апреле, уже накопилась приличная сумма, поэтому хочу спросить, что вы хотите сделать с этими деньгами?» Свожу брови на переносице. Что за ерунда? Кажется, адвокат что-то напутал. «Извините, я не понимаю, о каких деньгах вы говорите». «Искренне говорю я». Юрист опускает взгляд на свои документы, чтобы удостовериться в своей правоте. «Да, все верно», — кивает он. «Маркус Монтгомери отказался от получения денег и договорился об открытии счета, на который будут перечисляться ваши средства». «Но на мою карту поступает немаленькая сумма каждый месяц». «Все еще ничего не понимаю». «Скорее всего, мистер Монтгомери сам обеспечивает ваше проживание», — заключает адвокат. «Почему Маркус ничего не сказал мне? Он не взял ни копейки, и с самого начала полностью содержал меня даже тогда, когда ненавидел. Предлагаю продолжить и разобраться с остальными делами. Да, конечно. Переговоры длятся целую вечность, а я не запоминаю ни единой детали, касающейся работы главы. Сегодня я будто впервые осознаю, что после бакалавриата уже стану боссом. Разве я готова к этому? Конечно, у меня всегда есть возможность перепоручить все мои обязанности другому человеку. Но дедушка видел во мне преемника, и я делала все, чтобы им стать. Да, вначале я буду то еще неумехой, и мне придется нанять хорошего консультанта. Остается надеяться, что я справлюсь. Разговор отнял все мои силы, поэтому, отключив звонок, плюхаюсь на кровать. Поспать было бы отлично. Но как только моя голова прикасается к подушке, в комнату врывается Кайл. Прячась от его радостного выражения лица, зарываюсь под плед. Однако парень ловко забирает его у меня и, хлопнув по бедру, весело объявляет. «Мы идем к озеру. Надевай купальник и выходи». Осматриваю Кайла, уже экипированного для похода на пляж, и спрашиваю. «Есть ли у меня выбор?» «Не-а», — хмыкает Кайл и еще раз хлопает меня, подгоняя. «Давай же, мэр, проведи со мной немного времени. Скоро мы будем видеться только по вечерам». Мало того, что Маркус сам уткнулся в дела, он заставил Кайла работать. Он мог бы сам нанять сына, но твердо решил, никакой протекции для неучей. Да уж, жестко и справедливо. Пусть я не считаю Кайла глупым, но очень легкомысленно бросать университет. Нам повезло родиться с деньгами, и мы должны доказывать сами себе, что достойны их. Ладно, я сейчас спущусь. Кайл, улыбнувшись, чмокает меня в щеку. Каждый раз после поцелуя, даже такого крохотного, я столбенею от стыда и небольшого дискомфорта. Я бы могла его полюбить, если бы не любила его отчима. Каждая мышца двигается, когда он поднимает руки. Пресс напрягается, и я могу видеть каждый кубик, освещенный лучами солнца. Кожа уже успела потемнеть и в сочетании с отросшей щетиной она придала ему нечто необузданное и дикое. Я слежу из-под припущенных солнечных очков, как он идет к берегу, как узкие плавки облегают его подкачанную задницу и как все мускулы на спине напрягаются, когда он ныряет. «Эй, мэр!» — зовет меня Кайл с соседнего лежака. «Идем плавать!» С трудом отрываюсь от Маркуса и перевожу взгляд на своего молодого человека. Он в плавках, но на него я не хочу пялиться, как маньячка. Кайл симпатичный, у него красивое стройное тело, и он хороший, действительно хороший. Однако Кайл не Маркус. Кайл не Маркус. Натянуто улыбаюсь и поднимаюсь с соломенной подстилки. В Шайене я присмотрела изумрудный купальник с высокими трусиками танго и рельефным лифом с квадратным вырезом и купила его. Не знала, зачем он мне, пока не надела сегодня. Хочу, чтобы Маркус увидел меня в нем. «Я поплыву на другой берег, а ты можешь сплавать к водопаду», — говорит Кайл. По горячим камням подступаю к воде. Она довольно холодная, на то это и горное озеро. Вокруг него растут деревья, берега покрыты зеленой свежей травой. За соснами виднеются холмы. Никаких людей, никакой цивилизации. Вода кристально чистая и голубая-голубая, как на картинках в интернете. Здесь невероятно тихо. Только ветер, всплески и хруст веток. Я плыву к водопаду, как и предложил Кайл. Шелковая вода обволакивает мое тело. Водопад высотой примерно с трехэтажное здание. Некоторое время любуюсь на него, затем подплываю ближе к нему и заложу под плотную струю. Она приятно бьет по плечам, но мое внимание привлекает небольшая пещера. Лучи света туда не проникают. Она кажется очень таинственной и манящей, поэтому без раздумий плыву туда. Проход узкий, и на секунду я торможу, но сразу двигаюсь дальше. И, конечно же, там Маркус. Он облокотился на стену пещеры и смотрит в небольшую расщелину на стене. Естественным образом здесь образовалось подобие скамейки, куда можно забраться и посидеть. Стены пещеры покрыты буграми и острыми выступами. Волосы Маркуса прилипли к вискам и скулам. По шее и груди, выглянувшей из-под воды, стекает вода. Хочу пробежаться пальцами и поймать каждую капельку. Мое желание не ушло. Мне противна мысль о том, что он был с кем-то. Да и я не хочу даже думать, что Кайл когда-нибудь захочет продвинуться дальше поцелуев. Я не отвечу ему взаимностью, и тогда мы расстанемся. Разворачиваюсь, чтобы уплыть, но Маркус успевает меня заметить и окликает меня. Не могу смотреть на него, потому нахожусь все еще спиной к нему. «Я обычно здесь прячусь один», — хрипит Маркус. «Кайл любит плавать, как сумасшедший, а я — наслаждаться спокойствием. Тебе здесь нравится, Мередит?» Мои брови ползут на лоб, а рот открывается от удивления. Он впервые начинает цивилизованный разговор. А я вот думаю только о его мышцах и прекрасном теле. Впервые вкусив плотские утехи, мой аппетит стал невероятным. Я хочу Маркуса. Вожделею его до боли. Он нужен мне полностью и душой, и телом. «Мэр, поговори со мной», — просит он, и сердце жалобно ноет в груди. Поджимаю губы, чтобы не сболтнуть лишнего. «Я очень скучаю по тебе, любимая». Зажмуриваюсь, останавливая слезы, и отплываю к выходу из пещеры. Я тоскую по нему. Но Маркус сам решил, что нам не быть вместе. Его выбор, к которому я вынуждена присоединиться. «Прости, мне не следовало этого говорить», — кидает Маркус, когда я покидаю пещеру. Выбравшись оттуда, начинаю задыхаться, будто здесь мало места и кислорода. Маркус в очередной раз выбил почву у меня из-под ног. Нечестно, что он настолько легко может вывести меня из равновесия, когда я даже слова не могу ему сказать наедине. Кайл подплывает как раз вовремя. От солнца на его носу появились чудесные веснушки, как у Маркуса. У него еще и волосы отросли, и так ему намного лучше. Плотные упругие кудряшки и веснушки делают из него просто невероятно обаятельного молодого человека. От Кайла веет теплом и смехом. Он логичный, понятный и простой. А Маркус — сочетание льда и пламени. Он страстный и беспощадный, как огонь. Но в то же время Маркус рассудительный и хладнокровный, как лед. Сплошное противоречие, черт бы его побрал. Кайл подмигивает мне, вдруг ныряет, проплыв вперед, хватает за бедра и садит к себе на плечи. Я вижу и говорю, чтобы он отпустил меня. Но Кайлу весело, и вскоре это озорство передается и мне. Мы падаем в озеро, брызгаемся, топим друг друга. Уши закладывает вода, в глазах мутно. Плечи и спина, скорее всего, сгорели, потому что прикасаться к ним становится больнее. Маркус, в отличие от нас, спокойно сидит на берегу. Он не уходит, словно заставляет себя смотреть на нас. Будто наше веселье доказывает и его мнение о нашей связи. Благодаря Кайлу я отвлекаюсь от боли и не думаю о том, что Маркусу тоже больно. Но после полуденной жары Кайл уходит на собеседование. С его неоконченным колледжем он не может работать по профессии, поэтому он нашел вакансию администратора на базе отдыха, где сейчас Маркус делает ремонт. Думаю, это неплохо, что он будет присматривать за Кайлом, потому что этот оболтус не готов к самостоятельному плаванию. Мы остаемся вдвоем. Я стараюсь выдерживать дистанцию, поэтому плаваю вдали от Маркуса, возле скалистого обрыва. Вдруг раздается странный звук, похожий на выстрел. Я вздрагиваю от испуга, потому что он прозвучал где-то рядом. Звук затерялся где-то в деревьях, поэтому не могу понять, где и что это было. Без особого вдохновения кричу. «Маркус, ты слышал это?» Ответа нет. Потому сама решаюсь узнать источник. Деревья растут плотно друг к другу и близко к краю берега, а ветки свисают над озером. Если в лесу кто-то и есть, то я этого не услышу из-за ветра и шелеста листьев. Всматриваюсь вглубь рощи, в каждый ствол и в кусты, но там никого. Расслабившись, разворачиваюсь спиной к лесу, а следом слышится хруст, и на меня падает большая тяжелая ветка. Жесткий и шершавый кусок дерева бьет прямо по спине и задевает шею. От силы удара я взвизгиваю и тут же ухожу под воду. Глубина здесь не менее 2 метров, и у меня не получается взять себя в руки и всплыть наверх. Я продолжаю глотать воду и задыхаться, барахтаясь. Кислород почти заканчивается, силы иссякают. Еще немного, и я... Крепкие руки подхватывают меня и вытаскивают из воды. Маркус встряхивает меня и наклоняет, давая прокашляться и выплюнуть всю воду. Затем тащит к берегу, вытаскивает и усаживает на обрыв. Провожу ладонями по лицу, протираю глаза, и зрение возвращается ко мне. Руки трясутся, зуб на зуб не попадает, хотя я и не замерзла. Маркус забирается ко мне, обеспокоенно оглядывает мое лицо и тело. «Подними волосы!» — дрожащим голосом командует он. Я подчиняюсь и показываю место ушиба. «Черт! Синяк будет здоровенный! Надо ехать в больницу, чтобы сделали рентген. Мэр!» Я отрицательно качаю головой. «Никуда не хочу! Даже двигаться выше моих сил! Я могла умереть!» Сначала пожар, потом тот загадочный человек, а сейчас вода. Что будет дальше? Нет, я не хочу знать. Я в порядке. Прикрыв спину мокрыми волосами, с запинками говорю я. Просто ветка упала очень неожиданно. Резкий спазм ударяет в спину, и я кривлюсь. Маркус сильнее хмурится, поднимается на ноги, заодно прихватив и меня. Спина не так уж и сильно болит, чтобы ехать в больницу. Ёрзаю на руках мужчины, понимая, что такое близкое нахождение друг с другом не сулит ничего хорошего. «Прекрати!» — шипит он. «Иначе мы оба упадем. По камням не очень удобно ходить». Мы возвращаемся туда, где лежали наши вещи, и Маркус ставит меня на ноги. «А ты прекрати думать, что я хрустальная, дурак!» Складываю руки на груди, не обращая внимания на жжение в шее и спине. «Я не рассыплюсь, если поцарапаюсь». На лбу мужчины выступает венка. Я его разозлила. Маркус протягивает мне мою одежду, а сам складывает все наши вещи в сумку. Грудь часто вздымается. Он старается успокоиться. «Ты тонула!» Маркус повышает голос и резко встает, сложив руки на груди. Это мне нечем парировать, поэтому, нацепив шорты, разворачиваюсь и ухожу по тропе назад к дому. К врачу я все-таки сходила, и как же я была рада кинуть в Маркуса снимки с целым и невредимым позвоночником. Однако радость продлилась недолго. По возвращении домой поняла, насколько по-детски вела себя. Мало того, что я устроила ему бойкот, так еще и не поблагодарила за спасение. Меня даже не разговорило желание спросить, слышал ли он выстрел. Скорее всего, в лесу кто-то охотился, потому что в Вайоминге охота — привычное ремесло. Кайлу я решила не рассказывать ту часть, где я чуть не захлебнулась, потому что он и так переусердствовал с объятиями после увиденной ссадины на шее. Едва оторвалась от него. Честно, иногда его тактильность меня раздражает. К ночи моя совесть совсем перестает молчать. И мне становится вдвойне стыдно за неблагодарность к Маркусу. Ворочаюсь с одного бока на другой. Не могу уснуть. Черт. Поднимаюсь с постели и иду в сторону спальни, в которой провела самые чудесные ночи в моей жизни. Все тело покрывается дрожью, ладони потеют. Я не готова туда зайти. Отвожу взгляд от бежевой двери и вижу, что кабинет Маркуса открыт. Слава богу, он еще не спит. Подхожу ближе, стучусь и, не дожидаясь ответа, проникаю в кабинет. Маркус, откинувшись на спинку, что-то печатает на клавиатуре. Под глазами у него образовались синяки. Сказывается недосып. Ему надо отдохнуть. Маркус поднимает глаза и вопросительно смотрит на меня. Слова застревают в горле. Делаю несколько шагов к его столу и оказываюсь прямо напротив Маркуса. «Прости», — выдавливаю я. Мужчина встает, огибает стол и подходит ко мне. Несмотря на усталость, он хорошо выглядит и чудесно пахнет ментоловым гелем для душа. Сквозь него чувствую запах табака и вдруг спрашиваю. «Ты курил?» Маркус кивает и стыдливо поджимает губы. Знаю, что он пытается бросить, но не все могут побороться с вредной привычкой. Нас тянет друг к другу на каком-то подсознательном уровне. Мы не замечаем, что встаем еще ближе. Я чувствую жар кожи мужчины рядом со своими руками. Хорошо, что мы полностью одеты. Очень хорошо. «За что ты извинилась?» Маркус поднимает руку и тянется к моим волосам, но резко одергивает себя. Воздух становится густым, а наше дыхание тяжелым. Все происходит обыденно. Привычная реакция наших тел друг на друга, зрительный контакт и нестерпимое желание, выражающееся даже кончиками пальцев. Однако тоска делает этот момент не просто пошлым и страстным, а нежным и даже милым. «Я вела себя как ребенок», — шепчу я, переводя взгляд с ярко-голубых глаз на губы с маленьким шрамиком. Облизнув засохшие губы, продолжаю. «Не отблагодарила тебя за заботу. Спасибо, Маркус». «Пожалуйста, Мередит», — хрипло отвечает, нависнув надо мной. «Не знаю, кто из нас сорвался первым, кто кого поцеловал. Но суть в том, что наши губы вновь слились в одно целое и медленно двигались, дразня возбужденные тела. Прильнув к его широкой груди, я не сдерживаю стон блаженства. Маркус издает гортанный рык, обхватывает мое лицо и проникает языком в мой рот, углубляя поцелуй. Как же я скучала! Поцелуй непонятный, он одновременно значит много и ничего. Мы попрощались и должны смириться. Но почему же так приятно целовать его? Почему все тело льнет к Маркусу? Чем мне не угодил Кайл? Кайл. Если мы зайдем дальше, Маркус вновь будет винить себя. Довольно ему одному чувствовать себя предателем. Я не позволю ему отдуваться за нас обоих перед его совестью. Как бы наша связь ни казалась правильной моему сердцу, его разум не принимает ее. Пусть я эгоистка, готовая причинить боль другу. Мне плевать. Мне, не Маркусу. Я отрываюсь от его губ и вглядываюсь в лицо самого прекрасного мужчины. Смятение и возбуждение. Скоро это пройдет. И Маркус поймет, зачем я это сделала и предала свои чувства. Отхожу на шатающихся ногах назад, а затем выбегаю из кабинета. Мне снова больно. Прекратится ли это когда-нибудь?